Март. 1. И Бог повесил радугу над нами, знамение того, что ждет нас, теперь уж не вода, а пламя. Старинный Спиричуэлс. Марк Ческо посмотрел на дом и присвистнул. Стиль – калифорнийская позднеанглийская готика. Белые, хотя и не безупречно оштукатуренные стены. В углах массивные деревянные брусья. И действительно, самое настоящее дерево. Кое-где, например, в Глендейле, дома строят тоже в аналогичном стиле. Но там не дерево, а фальшивые полоски фанеры. Дом большой, стоящий посреди большого земельного участка. Марк подошел к парадной двери и позвонил. Дверь тотчас распахнулась. Открыл ее юнец с длинными волосами и узенькими, словно нарисованными карандашом, усиками. Он взглянул на берейтерские брюки и ботинки Марка, взглянул на огромные коричневые чемоданы, поставленные Марком на крыльцо. «Нам ничего не надо», — сказал он. «А я ничего и не предлагаю. Я Марк Ческо из NBC». «О, извините, вы не представляете, как часто нас навещают торговцы в разнос? Входите, пожалуйста. Меня зовут Джордж, я домашний слуга». Он поднял один из чемоданов. «Тяжелый». «Да». Марк огляделся по сторонам. «Картины. Телескоп. Глобусы Земли, Марса и Луны. Стеклянные статуэтки. Хрустальная посуда. Всякое барахло для пеших путешествий. Сама комната будто предназначена для театральных представлений. Перед диваном стоял телевизор». «Такое впечатление, будто какой-то сучий черт просто разбросал весь этот хлам», — сказала Марк. «Наверное, так оно и было. Сюда. Ставьте ваш чемодан сюда. В них, в чемоданах что-нибудь хитроумное?» «Не сказал бы, если вы знаете, что такое видеозаписывающая аппаратура». «Вообще-то должен знать», — сказал Джордж. «Я студент театрального факультета, Лос-Анджелесский университет. Но мы это еще не проходили. Было бы неплохо, если бы вы показали мне, как все это работает». «Не втерпешь? Хотите быстрее начать расходовать пленку?» «Не, я только пока репетирую. Дикая утка. Хорошая роль. А пленку вам израсходует мистер Хамнер. Вот его-то мне не хотелось бы увидеть. В таком случае вам придется подождать. Его еще нет дома. Пиво хотите?» «Звучит приятно». Марк проследовал за Джорджем на кухню. Кухня была большая, сверкающая хромом и огнеупорной пластмассой. Две сдвоенные раковины для мытья посуды. Две газовые плиты. Большая полка, заставленная подносами. А еще полки книжные и стол, на котором лежали поваренные книги, последние романы МакГи и актерское обучение Станиславского. Лишь на романах и учебнике Станиславского имелись следы того, что эти книги хоть как-то использовались. Мне казалось, что Хамнеру скорее по душе пришлось бы подыскать себе студента-астронома. «Передо мной и был студент-астроном», — сказал Джордж, доставая пиво. «Но они с Хамнером регулярно цапались». «Ага, и Хамнер изничтожил его». «Нет, он отослал его в свои горные владения». Хамнеру стычки по нраву, но только не тогда, когда он у себя дома. Работать у него легко. К тому же в моей комнате стоит цветной телевизор, и я могу пользоваться бассейном и сауной. Надо же. Марк мелкими глотками попивал пиво. В этом доме, похоже, устраиваются веселые вечера. Джордж рассмеялся. Чертовски похоже. Но, наверное, эти вечера устраиваются, когда я на репетициях. Или эти вечера похожи на сегодняшние. Марк внимательно смотрел Джорджа. Тоненькие усики. «Какого черта Хамнер взял его сюда?» – подумал он. «Может, Хамнер развратник или что-нибудь в этом роде?» «О, Господи, нет!» – сказал Джордж. «Нет, он просто нечасто позволяет себе разгуляться. На последнем нашем спектакле я познакомился с одной его подругой, милая девушка из Сиэтла. Хамнер встречался с ней пару раз, и все. Айрин сказала, что когда они остались наедине, он был вежлив и вел себя по-джентльменски. А потом просто прыгнул на нее. А ей следовало бы от нее отпрыгнуть». То же самое сказал ей и я, но ей отпрыгивать не хотелось. Джордж по петушиному склонил голову на бок. А вот прибыл и мистер Хамнер. Узнаю его машину. Через боковую дверь Тим Хамнер прошел в маленькую, но великолепно обставленную комнату. Только здесь он подумал, что он дома. Лишь в этой комнате Тим чувствовал себя как дома. Здесь ему было удобно, хотя так или иначе использовал он все здание. А вообще-то Хамнеру его дом не нравился. Куплен он был за большие деньги, и денег стоил. Здесь было достаточно места, чтобы Хамнер мог разместить свои коллекции, но на домашнее жилье он походил мало. Хамнер налил себе немного шотландского виски и опустился в кресло. Ноги поставил на маленькую скамеечку. Ему было хорошо. Сегодня он замечательно выполнял свои неявные обязанности. Побывал на совете директоров компании, выслушал все доклады и поздравил президента компании с полученной за прошедший квартал прибылью. Тим, естественно, предпочел бы оставить занятия делать деньги тем, кому они нравятся. Но его двоюродный брат, поддавшись такой скромности, потерял все, что имел. Полезно иногда показывать тем, кто управляет твоими делами, что ты заглядываешь им через плечо. Мысли его с совещания перекинулись на секретаршу компании. Перед совещанием она весьма любезно поболтала с Тимом, но когда он предложил ей завтра пообедать вместе, она предложила перенести свидание на более отдаленное будущее. Но, возможно, если бы он ей назначил свидание, она бы все же пришла, из-за своей чрезвычайной вежливости. Но Тим не стал делать этого. «Возможно, — подумал он, — я смог бы договориться с ней на ближайшую пятницу или на какой-нибудь день следующей недели. Если бы она отказала, не оставил бы без ответа, почему именно». Он услышал, что Джордж с кем-то разговаривает, и лениво удивился. Кто бы это мог быть? До сих пор от Джорджа не было никакого беспокойства и никаких неприятностей. Это единственное, что примиряло Тима с пребыванием того в этом доме. Единственное, что его устраивает. А затем он вспомнил. Да это же кто-то из NBC. Принес отснятые материалы, понравившиеся Тиму, но в фильм не вошедшие. Тим ощутил приступ энтузиазма и стал переодеваться. К 6 часам явилась Пенелопа Вильсон. На имя Пенни она никогда в жизни не отзывалась, как бы ни настаивала на этом ее мать. Глядя на нее в дверной глазок, Тим вдруг вспомнил, что от имени Пенелопа она отказалась тоже. Она предпочитала свое второе имя, но как оно звучало, Тим не смог вспомнить. «Наберись смелости!» Он широко распахнул дверь и, не скрывая, как это для него мучительно, вскрикнул. «Быстрее! Как твое второе имя?» «Джойс!» «Привет, Тим! Я пришла первой?» «Да, очень элегантно выглядишь!» Он помог ей снять пальто. Знакомы они были целую вечность, во всяком случае, со школьных лет. Пенелопа Джойс ходила в ту же подготовительную школу, что и сестра Тима, а также с полдюжины его двоюродных сестер. Здесь она была почти совсем своя. У нее был широкий рот и слишком крупная, почти квадратная нижняя челюсть. А фигура, точнее всего, было бы сказать, что фигура у Пенелопы Джойс была основательной. Хорошеть она начала тогда, когда поступила в колледж. Сегодня она выглядела и в самом деле элегантно. Длинные вьющиеся волосы, уложенные в сложную прическу. Простого покроя неяркое платье, сшитое из ласкающих глаз материи. Тиму захотелось потрогать это платье. Он достаточно долго жил со своей сестрой, чтобы понять, сколько труда требуется для пошива такого платья, хотя и не имел ни малейшего понятия, как это делается. Ему захотелось, чтобы ей понравилось в этом месте, и чтобы одобрение было немедленным. Она оглядела комнатку, а он ждал, и удивлялся про себя, почему никогда прежде он ее сюда не приглашал. Наконец она перенесла свой взгляд на него, на лице, выражение которого Тим не видел со школьных времен, когда Пенелопа полагала себя непогрешимым судьей во всех моральных вопросах. «Миленькая комнатка», — сказала она, и, разрушая впечатление, хихикнула. «Очень рад слышать от тебя это. Действительно чрезвычайно рад». «Правда? Неужели мое мнение для тебя так важно?» Поддразнивая, она скорчила гримаску, памятную еще с детства. «Да, через несколько минут здесь соберется вся эта чертова компания, и большинство из них тоже никогда здесь не были. У тебя такой же склад мышления, что и у них, так что если понравилось тебе, понравится и им». «Хм, полагаю, вы правы. Так мне и надо». «Эй, я вовсе не это подразумевал». Она снова подсмеивалась над ним. Он протянул ей бокал со спиртным, и они сели. «Я удивлена», – промурлыкала Пенелопа. «Мы не виделись уже 2 года. Почему ты пригласил меня на сегодняшний вечер?» Тим частично к подобному вопросу был готов. Пенелопа всегда была прямым человеком. Он решил сказать правду. «Я подумал, кого бы мне хотелось видеть сегодня здесь вечером? Весьма эгоистично, не так ли? На вечере, посвященной моей комете. Я подумал о Джимми Уотерсе, лучшем ученике моего класса, затем о своих родных и о тебе. Лишь потом понял, что вспомнил о тех людях, на которых мне хотелось произвести впечатление. Огромное впечатление. На меня? На тебя. Помнишь наши беседы? Я ведь так и не смог сказать тебе, чем бы мне хотелось заниматься, что я считаю главным делом своей жизни. Все мои родственники и все, с кем я рос, все они либо делают деньги, либо коллекционируют произведения искусства, либо увлекаются гоночными автомобилями или чем-нибудь в том же роде. А мне хотелось только одного – наблюдать небо». Она улыбнулась. «Я и в самом деле польщена, Тим». «А ты в самом деле элегантно выглядишь». «Да? Спасибо». С ней было приятно беседовать. Тим решил, что это хорошее открытие. Но тут зазвонил дверной звонок. Пожаловали остальные приглашенные. Вечер получился замечательным. Поставщики готовых блюд к столу сделали свою работу добросовестно. Так что с угощением трудностей не было. Несмотря на отсутствие Джорджа, который мог бы помочь в этом, Тим обнаружил, что настроение у него хорошее, и расслабился. Гости внимательно слушали. Они слушали, а Тим рассказывал им, как это происходило. Холод, тьма, и так часами. Так, пока ведется наблюдение, пока изучается составленный звездами рисунок, пока регистрируешь наблюдаемое. Бесконечные часы сосредоточенного изучения фотографий. И все это без результатов, если не считать удовольствия от познания Вселенной. И гости слушали. Слушал даже Грег, который обычно не скрывал своего презрения к богачам, не уделяющим своим деньгам должного внимания. Здесь, в доме Тима, собрались в основном лишь его родственники. Но он был радостно возбужден, напряжен и испытывал нервную дрожь. Он увидел, как Барри улыбнулся и покачал головой, и понял, о чем тот подумал. «И на что только люди тратят свою жизнь? Но на самом деле он просто завидует мне», – подумал Тим. И мысль эта была восхитительно приятной. Он взглянул на свою сестру, смотрящую на него с нескрываемым интересом. Джилл всегда умела читать его мысли. Она всегда была ему ближе, чем брат Пэт. Но именно Пэт вышел к бару, жестом показывая, что хочет что-то сказать. «Сам черт, наверное, не разберет», — сказал Пэт, — «что творится в таком доме, как твой, Тим». Он качнул головой в сторону матери, расхаживающей по дому, разглядывая приборы. В этот момент она как раз зачарованно смотрела на непонятные чертежи и таблицы. «Могу спорить, что знаю, о чем она сейчас думает. А ты?» «Что я?» «А о том, что ты приводишь сюда девочек. Устраиваешь здесь черт знает что. Не твое, черт побери, дело». Пэт пожал плечами. «Весьма плохо. Слушай, мне и самому бывало иногда хотелось. Да черт с этим. Но честное слово, тебе уже пора бы. Ты не бессмертен. Мать права». «Конечно», — сказал Тим. «Какого черта?» Пэт затронул эту тему. «Об этом еще будет говорить мать. Сегодня. И раньше, чем наступит ночь. Тимми, ну почему же ты все еще не женился?» «Когда-нибудь я ей отвечу», — подумал Тим. «Когда-нибудь я ей все выскажу. Потому что каждый раз, когда я встречаю девушку, с которой, как мне кажется, я мог бы прожить целую жизнь, ты заявляешь, что она не стоит и плевка. И девушка исчезает. Вот почему». «Мне хочется есть», — объявила Пенелопа Джойс. «О боже!» — Джилл похлопала ее по животу. «И куда это все у тебя вмещается? Хотелось бы узнать твой секрет. Только не говори, что все дело в покрое твоих платьев. Грег считает, что эти твои творения нам не по карману». Пенелопа взяла Тима за руку. «Пойдем, покажешь, где у вас лежат кукурузные хлопья. И меня знобит. Дашь мне бокал чего-нибудь? Но они смогут обслужить себя сами». Она повела его к кухне. «Пусть они поговорят о тебе в твоем отсутствии. От этого их восхищение только усилится. Сегодня ведь ты главная персона». «Ты так думаешь?» Он заглянул ей в глаза. «Никак не могу определить, когда ты просто подшучиваешь надо мной». «Вот и хорошо. Где у вас тут масло?»